«Продажа билетов не сократилась», — отметил Уинтер Моррис, хлопнув по бумаге. «Да и пресса шумит очень мало. Не понимаю». «Может быть, тут действует рука Кондукиса?» «Все может быть, но нам это очень кстати». Моррис, насвистывая, помчался вверх по лестнице в кабинет. «И все-таки я надеюсь, что это не рука Кондукиса», — сказал Перегрин Эмилии. «Мне хочется верить, что это сам дельфин и мы. Знаешь, мне кажется, он остался в фойе, чтобы исповедоваться перед Алином». «В чем?» «Кто знает. У меня ощущение, что это как-то связано с той яхтой. Он очень странно держится всякий раз, когда о ней заходит речь». «Не исключено, что в то утро ты напомнил ему об этом», — невзначай предположила Эмилия. «Я? О чем?» «Ну, например, кто-то утонул или мог утонуть. Возможно, он был рад спасти тебя». «Все может быть», — повторил Перегрин слова Морриса и обнял девушку. Они обвели глазами театр, пухленьких купидонов, услужливых кариатид, портрет мистера Адольфуса Руби, красивый изгиб лестниц. Бронзовые дельфины исчезли. Место сейфа занял портрет Графтона. «Если ты принадлежишь театру, то принадлежишь ему полностью», — сказал Перегрин. Они вышли на улицу. Перед портиком стоял огромный Даймлер с шофером. Перегрину на миг показалось, что сейчас из машины раздастся приглашение мистера Кондукиса еще раз съездить на Друри Плейс. «Это автомобиль Десси?» — поинтересовалась Эмилия. Однако на заднем сиденье была вовсе не Destiny Mate, а крупная некрасивая леди, сверкающая бриллиантами, норковым мехом и перьями. Она постучала в стекло, подзывая к себе Перегрина. Когда мистер Джей подошел, леди через окно осведомилась низким голосом. «Быть может, вы сумеете мне помочь? Я приехала из Америки по поводу шекспировских реликвий. Меня зовут миссис Констанция Гузман». Читал Валерий Стельмащук. Июнь 2019 год.